Глава 3. 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. «Ты кто такой?» «Головка от часов заря», — чуть было не ответил я, вспомнив одну русскую присказку. К счастью, удержался, уж больно лица у всех были серьезные. «В смысле кто?» «Это он», — сказала Яна после паузы. Но Алия явно не была с ней до конца согласна. «Да, это странно». И только в этот момент я, кажется, окончательно пришел в себя. Осмотрел свои руки, ноги, потрогал лицо. «Зеркало есть?» «На столиках там что-то лежало», — напомнила Алия. Я тут же сорвался с места. «Да какого хера?» Чем явно напугал Соловьева, ну и себя заодно удивил. Потому что не сдвинулся, а именно что сорвался. Хотел как можно быстрее оказаться рядом со столиком, и ноги как-то чересчур резко меня подхватили. Как если бы я использовал шаг тайцзи. Но не специально на нем концентрируясь, а неосознанно. Как естественное движение. Если подумать, такое я прежде видел у... Охереть! Осознание настигло меня, когда я взял в руку стальную пластину со столика и поднес ее к лицу. Ответ. Не про мою внешность, а про все вообще. Кажется, он все это время был на поверхности. В моем прошлом мире другие ученики Лао проводили в тяжелейших тренировках десятки лет и зачастую так и оставались пятыми-шестыми ступенями, не в силах подняться выше. Разумеется, тренировки и знания тоже имели значение. По крайней мере, для развития Нэйгун уж точно основой были именно они. Но когда речь заходила о мастерстве перемен, ответственность и выполнение обещаний – вот что было тем, без чего невозможна трансформация. Именно потому остановился мой прогресс в прошлом мире. Я оказался под крылом у Лао и, по сути, перестал принимать какие-либо самостоятельные решения. В этом же мире я снова стал прокладывать путь сам. Пообещал Алексу. Взял покровительство над фэнсами и множеством людей в Праджисе. Пообещал Вигмару спасти Викторию. А сегодня, мало того, что взял ответственность за жизнь Яны, так еще принял ношу за тысячи других совершенно неизвестных мне людей в Амшель. И имея базу из тренировок и знаний, что я успел накопить в этом мире и в предыдущем, неожиданно для себя достиг ступени великого сплавления Кани Ли, 7. Да не просто достиг, а провалился сразу в глубину ступени. И уж не знаю, было ли это случайным эффектом, или так обязательно должно было получиться. Изменилась еще и моя внешность. Я стал старше. Как минимум на несколько лет. Плюс к этому раздался в плечах и добавил по меньшей мере сантиметров 10 роста. А лицо стало чем-то средним между внешностью Алекса Фэнса и внешностью Майкла Соула в моем прошлом мире. К счастью, я все-таки не изменился настолько, чтобы меня совершенно невозможно стало узнать. Наверное, если глянуть мельком, то и не заметишь. А вот те, кто меня хорошо знали, явно будут удивлены. «Ладно», — пробормотал я себе под нос. Четкость в сознании не означала, что я мог тут же освоиться со своими новыми приобретениями. В голову теперь лезли мысли о множестве новых техник, которые я мог бы освоить. Как Лао и предупреждал, путь у каждого культиватора был свой. Оставались, конечно, и стандартные умения, вроде шагов тайцзи, которые, по сути, проистекали из глубокого понимания формы тайцзи. Но многому научить было просто невозможно. Требовались собственные исследования и собственные открытия, а для этого нужно было время. Которое пока непонятно, было или нет. Книга, моя связь с ней тоже возросла, говорила, что случится еще может всякое. План темного, что подтолкнул создание ловушки, был разрушен. Тоже касалось и планов тех, кто, собственно, ловушку создал. Плюс конкурс. Про него тоже не стоило забывать. Сердце воды все еще было мне нужно. Упускать возможность стать сильнее точно не стоило. Особенно учитывая предполагаемую силу темного и... тот почерк с бумажки, покрытый вязью рун, что до сих пор стоял у меня перед глазами. Удивительно похожий и знакомый почерк. на тот, что я уже видел раньше. Это все еще могло быть совпадение или какой-то удивительно хитрый обман, но выяснить, в чем дело, было просто необходимо. «Ладно», — снова повторил я себе. Положил зеркало обратно на столик и повернулся к Яне. Девушка стояла в паре метров от меня, и взгляд у нее был более чем серьезный. «Хм», — признал я после паузы. «Я помню, что просил тебя обездвижить меня». «И?» — добавила она. «И не слушать, что я говорю», — покладисто уточнил я. «Вот только в этом случае, получается, я могу нести, что хочу. И даже делать». «По-моему, ты и так делаешь, что хочешь», — немного нервно хмыкнула Алия. «А мне кажется, я паинька», — ответил я, по чуть-чуть шевеля ногами и руками. Так или иначе, а конечности все равно стали длиннее. К этому тоже нужно было приспособиться. «Я предупреждал тебя об откате от ритуала», — не переставая двигать руками, добавил я, бросив взгляд на Яну. «Он уже закончился». «Ты в этом на 100% уверен?» «Хм, почти на 100». «То есть не на 100?» «Надо же, какая дотошная!» Не ответив, я стянул с себя остатки рубашки. «Эй!» — тут же вырвалось у нее. «Что ты...» «Страшно?» — хмыкнул я. Оставшись в одних брюках, они держались, хоть и стали коротки. Я подошел к лежавшему на полу кинжалу Чантури и, нагнувшись, осторожно обернул его тканью. После тренировок с кинжалом садовника я мог и руками его взять, но это все равно было бы неприятно. «Это останется у меня», — объяснил я остальным. И сделал несколько шагов от внутреннего купола, где все еще лежал слиток стихийного металла. Кажется, остальные все еще немного нервничали. «Ты сам сказал, что тебе нельзя будет доверять», — упрямо заявила Яна. «Яна, ну он вроде и правда ничего не делает», — заметила Алия осторожно и добавила после паузы. «Вроде бы». «Тогда отдай мне его», — указала она на кинжал после паузы. «Потом верну». Пару секунд я думал, потом пожал плечами. «Ладно». Сказав это, я подошел к Яне и протянул ей сверток. Не без опаски, но она все же его приняла. В ее взгляде чувствовалось напряжение, кажется, даже увеличившееся, когда я подошел ближе. «Слушай, человек-пресс, может, как-то тебя приоденем?» — проговорила Алия. «А то чё-то мне немного неуютно». «Хм, так в этом дело, что ли?» «Не знаю, может, я правда немного неадекватно себя вел, но сказать по правде, я просто радовался от того, насколько великолепно чувствовал себя физически. Хотелось двигаться, хотелось тренироваться, много всего разного. Я был полностью здоровым, каким изначально оказался в этом мире. Плюс сделался не менее тренированным, чем в прошлом мире. Будто смог взять лучшее и от Майкла Соула, и от Алекса Фэнса. Теперь, правда, в середине моего Дантянь навсегда застыла руна платы. Из-за этого моя связь с миром стала куда более плотной и более... двусторонней, что ли? То есть, с одной стороны, я стал сильнее, а с другой... у меня появилось уязвимое место. Судя по всему, теперь каждую смерть человека в Амшель я буду ощущать не как удар ножом, но точно буду чувствовать. Странное ощущение, которое еще нужно будет оценить. «О, придумала!» — воскликнула вдруг Алия. «Может, мою диадему наденешь? Она даже ботинки тебе сделает». Спустя минуту к заступнику на моем правом запястье добавилась диадема стиля на левом. Она без особых проблем приняла форму браслета, а вместе с ней на мне появились новые туфли, брюки и рубашка. «Я немного не так был одет», — заметил я. Фасон вещей изменился. Впрочем, не сказать, что в худшую сторону. «Разумеется», — как ни в чем не бывало, — ответила саудитка, вводя на дисплее диадемы какие-то последние команды. «А теперь будешь одет хорошо. Яна, скажи». Ответить девушка ничего не успела, потому что в этот момент стены внешнего купола резко поползли вниз. Стены внешнего купола резко поползли вниз. Ю, Алия, Соловьев и Яна все как один развернулись наружу. Я ощутил готовые к активации техники и способности. «Поздравляем финалистов!» — разнесся вокруг усиленный во много раз голос Игоря Селезнева. Грохот аплодисментов и бесчисленные вспышки фотокамер в одно мгновение окружили нас, грозя растворить в себе без остатка. «И поздравляем победителя!» — добавил Селезнев еще через несколько секунд. «Михаил Духов сумел разгадать подстроенную организаторами ловушку!» «Чего?» «И первым отыскал способ ее обезвредить. Благодаря этому он официально становится самым перспективным молодым изобретателем 9 планет. И совершенно заслуженно получает идеальный набор артефактора. Поздравляем!» Среди шума и вспышек я наткнулся на взгляд Алии, которая явно выглядела растерянной. «Это была часть конкурса?» Скорее прочитал я по губам, чем услышал. Яна рядом со мной вертела головой по сторонам. Судя по виду, она пыталась еще держать себя сосредоточенной, но в ее взгляде тоже возникло сомнение. Невольно я бросил взгляд на центр площадки. И слиток стихийного металла исчез. Точнее, внешне-то все выглядело так же, а вот внутри он теперь ощущался как бутафория. Простой ящик, покрытый листами с, в лучшем случае, миллиметровым слоем стихийного металла. Для создания разлома такого явно было недостаточно. Я резко подпрыгнул к Яне. «Будь начеку», — шепнул я ей на ухо. «Кинжал могут украсть». На 100% я не был уверен, но ожидать этого точно стоило. Яна после моих слов вздрогнула, но тут же кивнула. Я ощутил дохнувший от нее... нечто. Ощущение исчезло почти сразу, но все равно это был прогресс. Видимо, с повышением ступени я все же стал немного чувствовать, когда она применяла свои техники. Ну или что там было у серых. На площадке тем временем стали устанавливать что-то вроде помоста. После на него же затащили длинный стол и десяток стульев. Для торжественной части, судя по всему. Селезнев объявил, что помимо набора также будут вручены призы в других номинациях, а после каждый из финалистов даст небольшое интервью. Софи заметил на трибуне. Она хлопала и радовалась вместе с остальным народом из Праджиса. В другой ситуации отсидеться я бы ей не позволил, но тут решил оставить пока в компании Манна, Франциски и остальных. С ними и новым заступником там она пока была в безопасности. Сам же я пока просто ждал. Ю, Соловьев, Алия, не говоря уж про Яну, все выглядели настороженными. Судя по всплескам, что я ощутил, китаец с саудиткой успели отправить не по одному сообщению через свои способности. Соловьев затравленно вертел головой по сторонам. «Они видели, что с нами было?» Вопрос Ю я тоже скорее прочитал по губам, но прямого ответа ему дать не мог. «Видели ли? Если да, то где вопросы насчет моей внешности? Теперь-то диадема стиля большую часть изменений скрыла. А до этого что?» «Да и это было далеко не все, что произошло. Сам я какой-то прямой угрозы не ощущал, но чувство шевелящихся вокруг сил не отпускало. Словно гигантская волна, замершая над крышами домов. И пока не было ясно, опадет ли она обратно в море. Либо неведомая сила погонит ее вперед, на нас. «Поприветствуем членов жюри!» Как и перед началом конкурса, Селезнев начал снова всех представлять. Ажиотаж к тому моменту чуть стих, а репортеров и других любопытных, высыпавших на площадку, администраторы загнали обратно на трибуны. «И прежде всего я хочу вам представить...» Аристократ неожиданно запнулся. Ощутив легкую вибрацию, я бросил на него взгляд и увидел, что он смотрит куда-то в сторону главного входа. Дрожь. И вот после этого чувство стало полноценным. Я ощутил нестабильность. Какую-то поразительную готовность мира к изменениям вокруг фигуры, вошедшего в зал человека. Прежде нечто подобное я чувствовал только рядом с Вигмаром Птицкером и Эрни, телохранителем-аномальщиком Джона Аль-Сауд. Вот только тут это ощущение было намного сильнее. «Хранитель предметов!» — раздался вдруг голос Яны. «Кто?» — не сразу понял я. «Кента Тору», — пояснила Алия. Она тоже не отрывала взгляда от входа. «Глава суда Грандов». «Вот это, конечно, та еще случайность». Про Кенту я, разумеется, слышал, но по своей наивности не ожидал его тут увидеть. Род Тору славился тем, что вот уже больше 1000 лет непрерывно имел хотя бы 1/7 ранга. Учитывая, что их на всех 9 планетах всегда было вроде как около 10, достижение это было и правда не рядовое. Во многом потому, последние 800 лет глава рода Тору одновременно являлся еще и главой административного состава суда Грандов. Не главой самого суда, тут Алия не точно выразилась, а главой администрации. Сам Тору только следил за правилами, решений он не принимал. Плюс еще предметы суда хранил, наличием которых, собственно, суд Грандов и отличался от всех остальных судов. Ну а главным вопросом было, а чего он сюда приперся-то? Селезнев тут же спрыгнул с помоста, на котором до этого стоял, и быстрым шагом двинул прямиком к Кенте. Когда он подошел, между ними состоялся короткий диалог. После Селезнев развернулся, бросая взгляд на... Хм. «По твою душу, Духов!» — подал голос Соловьев. На меня он смотрел откровенно зло. Не знаю, начало ли его уже мучить обещание, но, по идее, в какой-то степени должно было. Он сопротивлялся ритуалу сильнее всех. «Все может быть». Я заметил, как от входа по разным сторонам зала расходятся еще несколько человек. Тоже японцев и, судя по ощущениям, не слабых стихийников. В основном третьих и четвертых рангов. Но и 1/5 я тоже заметил. Видимо, это были какие-то помощники Кенты. Несколько из них даже поднялись на трибуны и замерли в ожидании среди зрителей. Последние, кстати, после появления японцев, возгласы и аплодисменты сменили на активные перешептывания. Кенту многие узнали и теперь гадали, зачем он здесь. Наконец, Селезнев с Тору пришли к какому-то соглашению и двинули прямиком к нам. Возраст японца я не смог определить. В открытых источниках я прежде этого не нашел, а книга перемен «Секреты Кенты» выдавать не спешила. На вид ему можно было дать как 40, так и 80. А с учетом 7 ранга, ко 2 числу смело можно было пририсовать спереди 1. Одет он был в простое кимоно. Смотрел прямо, не моргал. Лысая, без единого волоска голова отражала свет прожекторов выставочного зала. Когда они подошли, Селезнев бросил на меня странный взгляд. Кажется, заметил, что я стал выглядеть по-другому. Хотел что-то сказать, но его опередил японец. «Господин Фэнс!» Голос Кенты оказался под стать занимаемой им должности. Сухим и точным. «Как единственный дееспособный наследник рода Фэнс, готовы ли вы взять на себя ответственность за судьбу рода и пройти испытание судом Грандов на соответствие рода Фэнс высокому званию Гранда?» Вот значит как. «Сейчас?» — уточнил я, уже понимая, какой будет ответ. «Именно сейчас», —